30. Однако даймоны не вечно пребывают на Луне. Они нисходят и сюда для заведования оракулами, соприсутствуют и соучаствуют в высочайших таинствах, являются карателями неправд и блюстителями правды, охранителями в войнах и светочами в море. Если в этих действиях они действуют несправедливо, из-за гнева, за неправедное приношение или из зависти, то несут наказание, низвергаются снова на землю, заключаемые в человеческие тела. К тем лучшим даймонам принадлежат по собственному их заявлению те, что окружают Кроноса, царя Золотого века, а ранее принадлежали на Крите идейские дактили, во Фригии корибанты, в Удоре биотийские трофониады и тысячи других в разных частях обитаемой земли, чьи священные обряды, культ и имена сохраняются и доселе, но сила которых находится в другом месте у тех, кто, как они, получили лучшую долю. Этого лучшей доли достигают одни раньше, другие позже, когда ум, духовная часть монада, отрешится от души, земная, низшая часть души. Отрешается же он вследствие любви к образу на солнце, через который просвечивает желанное, прекрасное и божественное, к коему стремится всякая природа, одна одним, другая другим путем. Ведь и луна из любви к солнцу совершает круги и стремится соединиться с ним, дабы приобрести от него наиболее воспроизводительную силу. Природа души остается на Луне, сохраняя как бы некие следы и сновидения жизни, и именно это ты должен считать правильным в высказывании. Душа, как сон, вспорхнула и отлетела, ибо она приходит в такое состояние не сразу и не вслед за разлучением с физическим телом, но лишь впоследствии, когда, отделившись от ума, остается покинутой и одинокой. И Гомер из-за всего, что говорил, под особенным, по-видимому, наитием божества, сказал о подлунном Аиде: «После я видел силу Геракла, его призрак Эйдолон, а сам он находится среди бессмертных богов». Ведь и каждый из нас сам не есть ни гнев, ни страх, ни желание, равно как и ни плоть или влага, но то, чем мы рассуждаем и разумеем. И душа получает свой образ от ума и дает образ телу, обнимая его со всех сторон, отпечатлевая на нем свой вид, эйдос, так, что, сколь бы долго ни оставалась она без того и другого, она сохраняет, однако, подобие и образ и правильно называется двойником, эйдолон. Стихия этих низших душ, как сказано, есть Луна, ведь они разрешаются в нее после второй смерти, как физические тела в землю после первой. Это происходит быстро с благоразумными душами, возлюбившими жизнь созерцательного досуга, вне мирской деятельности, философскую. Ибо, с одной стороны, оказавшись на Луне и будучи оставлены умом, духом, и, с другой стороны, не прибегая к страстям ни для чего, они, эйдолоны-оболочки, камарупы, ко времени второй смерти совершенно угасают. Напротив, из душ честолюбивых, деятельных, любящих то, что связано с земным телом, или гневливых, одни проводят время в воспоминаниях о жизни, как бы в сновидениях, как, например, душа Эндимиона. Когда же неустойчивость и несдержанность сталкивают и увлекают их от Луны к новому рождению на Земле, то она запрещает им, таким оболочкам, камарупам, склоняться к Земле, призывает обратно и привораживает, ибо это дело худое, неспокойное и не гармонизующее, когда они, оболочки камарупы, без ума, без монады, без духа, но под властью лишь страстного начала, камы, получают на земле физическое тело. К таким бездуховным душам относились Титии, Тифоны и тот Тифон, что захватил Дельфы, бесчинством и насилием расстроив прорицалище. Они были покинуты разумом, сбиваемы с толку слепым высокомерием и страстью. Но даже их по прошествии времени земной жизни Луна приняла в себя и призвала к порядку.